Все газеты были полны сообщениями о крушении «Титаника». Следствие под комиссией Сената еще продолжалось. Эдвина несколько раз присутствовала на заседаниях под комиссией, хотя это вызывало болезненные воспоминания. Пока там пришли к выводу, что корабль затонул из-за 300-футовой пробоины в правом борту. Казалось бы, какое это теперь имеет значение? Ведь выяснение причины трагедии не могло совершить невозможного и оживить погибших в ту страшную ночь. Эдвина слишком хорошо знала, что исправить ничего нельзя. Важно то, что люди были обречены на смерть, что шлюпок было в два раза меньше, чем нужно. На заседании Эдвину спрашивали, как, по ее мнению, действовала команда и как вели себя люди в шлюпках. Всеобщее негодование вызвал факт, что даже матросы не знали своих обязанностей, когда спускали шлюпки, так как у них не было соответствующей подготовки. Самым же вопиющим было то, что шлюпки спускали на воду полупустыми, а потом в них отказывались подбирать тонущих людей из страха перевернуться. Это происшествие войдет в историю как трагедия гигантского масштаба. Дача показаний совершенно измучила Эдвину, а главное, казалась ей бессмысленной. Людей, которых она любила, больше нет, и ничто не вернет их назад. А все разговоры на эту тему только усугубляли боль утраты. Еще тяжелее было читать в газетах, что тела 328 погибших найдены. Но Эдвина уже знала, что среди них нет ни родителей, ни Чарльза. Она получила трогательную телеграмму от Фицджеральдов из Лондона, которые выражали свое соболезнование и заверяли, что всегда будут считать ее своей дочерью. Почему-то Эдвина подумала о красивой фате, которую леди Фицджеральд должна была привезти в августе. Что с ней теперь? Кто ее наденет? Хотя какое ей теперь до этого дело? Она не должна думать о пустяках, убеждала себя Эдвина. И совершенно не важно, где эта фата. Ночью, лежа без сна в купе, она глядела в окно, стараясь не думать обо всем этом. Перчатки Чарльза, которые он бросил ей в шлюпку, все еще лежали в чемодане. И она не могла на них смотреть. Слишком больно. Но даже просто знать, что они здесь, было утешением. Она еще не спала, когда в утреннем небе возникли очертания скалистых гор, окрашенные нежными лучами утренней зари. И первый раз почти за две недели Эдвина почувствовала себя чуточку лучше. Она разбудила всех остальных и стала показывать им горные вершины. «Мы уже дома?» — спросила Фанни, широко раскрыв глаза. Она не могла дождаться, когда же они приедут. И сто раз повторяла Эдвине, что никогда больше не уедет из дома. И первое, что она сделает, когда вернется, это испечет большой шоколадный торт, который часто готовила мама. Эдвина пообещала ей помочь. Джордж заявил, что не собирается идти в школу. Он пытался убедить Эдвину, что пережил слишком большое потрясение и должен отдохнуть дома, прежде чем приступать к занятиям. Эдвина, естественно, не собиралась ему потакать. А бедный Филипп переживал из-за пропущенных занятий, ведь через год он должен был ехать в Гарвард, как его отец. Вернее, должен был бы поехать. Но теперь трудно что-то планировать. Возможно, думал про себя Филипп, он даже не сможет ходить в колледж. Но он чувствовал себя виноватым за такие мысли, ведь это мелочи по сравнению с тем, что они потеряли. «Винни!» — позвала Фанни. Это имя всегда смешило Эдвину. «Да, Фрэнсис?» Эдвина еще не знала, как ей теперь держаться с детьми, а иногда пыталась выглядеть взрослой и строгой. «Не называй меня так, пожалуйста!» Фанни укоризненно посмотрела на нее и потом спросила. «А ты теперь будешь спать в маминой комнате?» Эдвина даже вздрогнула. «Нет, не думаю». Она не смогла бы спать в этой комнате. там все папина и мамина, и она там чужая.